Только она не знала об этом в тот миг и опомнилась, когда под сводами зала жизни громыхнул голос Святогора: «Почему не зажигают светоч?» Их связывал только свет и ничего больше. Владыка держал перед собой книгу любви и не мог прочитать ни строчки. Дара непослушными руками водрузила факел на столб и в смешанных чувствах страха, восторга и любви выбежала из зала жизни. И с той поры потеряла покой. Никому из смертных не доводилось соприкасаться с символом вечности, хотя всякий с младенчества только и мечтал об этом. А Дара, после каждого захода солнца, внося светоч в зал, уже не устанавливала его на столбе, а держала в руке, освещая Святогору свиток книги. По сравнению с ним она была такой маленькой, что едва доставала до колена. Однако все равно он мог бы заметить ее, но замечал только свет в ее руке. Ибо видел ныне живущих, только будучи в образе старца, когда сам нес свечу, когда сам снисходил до земной человеческой сути. А она все еще верила, что однажды, оторвавшись от своих вечных дел, Витязь обратит на нее внимание, может быть, посадит на ладонь или просто отблагодарит взглядом печальных и суровых глаз за то, что многие ночи светило ему так, что отсыхала рука. Ее всю жизнь считали блаженной. Четверть человеческого века она смотрела на своего возлюбленного, но так и не удостоилась даже мимолетного взгляда владыки. Что ему, вечному, были эти долгие годы? И чтобы не видеть его больше, Дара выжгла свои глаза факелом и впервые ощутила спасительную слепоту, в которой все время пребывал ее избранник. А на восходе солнца, когда счастливый безумец покинул келью слепой Дары, готовый ступить на следующую, последнюю ступень познания вещества, открыв книгу будущности, оказалось, что старому Варге не до него. В хранилище Весты пожаловала юная валькирия, проделавшая путь с реки Ганга. Вокруг нее хлопотали Дары, выстилали путь полевыми цветами, затем мыли и парили в бане, подчивали и, наконец, торжественно ввели в зал жизни. Варга, забыв о своих негнущихся скрипучих суставах, преклонил перед нею колено и подал свиток буквицы. Только юного влюбленного мудреца не было видно на этом празднике. Время же для мамонта нашлось около полудня. И то старик спешил, вероятно, занятый мыслями о непорочной деве, на ходу говорил какие-то обязательные вводные слова: «Сейчас ты познаешь то, ради чего сюда явился. Вкусишь соль, которую жаждут все, гои, изгои, счастливые и несчастные, старые и малые. Скажу тебе откровенно, я, съевший не один ее пуд, к этой соли даже взором не прикасался. Это единственная книга, читать которую дозволяется только избранным валькирией. Но не показывают ее даже самим девам. В сотах ее нет, — заметил счастливый безумец. Я искал ее здесь. Он поднял руки к Весте и не нашел. Ее нет в этих сотах. А в других книгах находил только ссылки. Да, сударь, ее здесь нет, — подтвердил Варга непривычно холодным тоном, — и быть не может. Поскольку в ячейках собрана вся соль земли, то что уже произошло и стало явью? Книга будущности находится там. Он указал на отдельно стоящий массивный дубовый шкаф, окованный толстыми полосами золота, словно заключенный в клетку. Я ее главный хранитель, но даже имея ключи, не вправе открыть эту дверь. В хранилище Весты ничего не запиралось. Варга снял с шеи ремешок с тремя ключами, вложил его в руку мамонта. Ты останешься один. Когда открывают книгу будущности, никто не может находиться здесь. Но хватит ли мне времени? — спохватился счастливый безумец. «Если сегодня на закате я должен уйти...»